«Постылые шептуньи, что б вас разорвало?» — бормотал он. В опочивальне Алексашка разул его, снял кафтан. Петр лег на хашму, велел Алексашке лечь рядом. Прислонил голову ему к плечу. Помолчав, сказал: «Быть тебе постельничем. Утром скажешь дьяку, указ напишет». Весело было. Ах, весело! Мен либер год. Спустя немного времени он всхлипнул по-ребячьи и заснул.